как символ не слишком радостной победы над плоской грудью и бесформенным носом. Дженни продолжала сидеть на кровати. После минутной паузы она сказала: «Милый, я обязательно их остригу, конечно. Все, что ты пожелаешь». Снова пауза. «Но я подумала, может, будет лучше, если мы уедем? После того, что произошло в ресторане. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Давай найдем другую машину и поедем в Анахейм. Там мы счастливо заживем. Я обещаю, детка, я сделаю тебя счастливым. Я буду работать за нас обоих, а ты сможешь сидеть дома, пока они не забудут про тебя». «Все, что ты говоришь, замечательно, любимая. Но пока мы не можем уехать». «О!» Она явно хотела получить объяснение. Пэл же только повторил сказанное: «Иди постригись». И добавил шепотом: «Покороче, как можно короче». Он протянул ей ножницы. Дженни взяла их дрожащими руками. «Хорошо». Она прошла в маленькую ванную, зажгла там свет. Следуя навыкам, полученным в парикмахерской, в которой когда-то работала, или просто потому, что пыталась затянуть время, прежде чем начать стрижку, она заколола пряди. Некоторое время Дженни смотрела в зеркало, с тяжелым чувством теребя в руках ножницы. Дверь в ванную она оставила приоткрытой. Пэл пересел на ту часть кровати, откуда она была хорошо видна. Он почувствовал, как краснеет у него лицо и как растет возбуждение. «Ну давай, милая, сделай это». Слезы потоком бежали по ее щекам, когда Дженни взяла густую прядь волос, сделала глубокий вдох и обрезала ее. Вытерла лицо от слез и обрезала еще одну прядь. Пэл наклонился вперед, вперив в нее взгляд. Он снял брюки, затем трусы, схватил рукой напрягшийся член. И всякий раз, когда очередная прядь волос падала на пол ванной, Пэл совершал мерное движение кулаком. Дженни стриглась очень медленно. Она изо всех сил пыталась не изуродовать себя. Кроме того, ей часто приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание и вытереть слезы. Пэл полностью сосредоточился на ней. Его дыхание становилось все более учащенным. «Стриги их, милая, стриги!» Один или два раза он был совсем близок к тому, чтобы кончить, но сумел вовремя замедлить процесс. В конце концов, на свете нет ничего, что он не мог бы держать под контролем. Госпиталь залива Монтерей – очень красивое место, расположенное рядом с поворотом шоссе номер 68, в которое вливается множество самых разных дорог и даже сельских улиц, от Пасифик Гроув до Салинаса, 68-й – еремная вена земли Джона Стейнбека. Кэтрин Дэнс очень хорошо знала госпиталь. Здесь она рожала сына и дочь, здесь сидела у постели отца после операции на сердце и у постели коллеги, агента КБР, получившего 3 пулевых ранения в грудь. В морге этого госпиталя ей пришлось опознавать тело мужа. Больница находилась на поросших соснами холмах, неподалеку от Пасифик Гроув. Невысокие, беспорядочно расположенные здания перемежались садами, а всю территорию окружал лес. Пациенты, приходившие в себя от наркоза после хирургической операции, обнаруживали за окнами колибри, порхающих среди ветвей, или оленей, с любопытством глядящих на них с поляны. Однако из той части отделения интенсивной терапии, в которой в настоящее время находился Хуан Миллер, никаких живописных видов не открывалось. Не было здесь и приятных для глаз пациентов украшений, только сухие списки телефонных номеров, перечисления процедур, непонятных непосвященным, и огромное количество самого разного медицинского оборудования. Хуан лежал в маленьком помещении со стеклянными стенами, полностью блокированном, чтобы свести к минимуму риск инфекции. Дэнс подошла к Майклу О'Нилу, стоявшему у входа, коснулась плечом его плеча. Возникло желание взять Майкла за руку, но она не стала этого делать. Сквозь стекло она взглянула на обгоревшего детектива и вспомнил его застенчивую улыбку в кабинете Сэнде Сандовала. «Криминалисты душки, любят свои игрушки». «Он что-нибудь говорил за то время, пока ты был здесь?» — спросила Кэтрин. «Нет, он без сознания». Взглянув на ожоги и бинты, она поняла, Хуану повезло, что он без сознания. Они вернулись в коридор отделения интенсивной терапии, где сидели члены семьи Миллера, его родители, тетка, двое дядей. Если Кэтрин правильно поняла их родственные отношения при знакомстве, она выразила им свое искреннее сочувствие. «Кэти!» Дэнс обернулась и увидела полную женщину в больших очках с короткими седыми волосами. На ней был яркий халат, на котором был приколот бейдж с надписью «Э. Дэнс, старшая медсестра» и с информацией о том, что она является сотрудником кардиологического отделения. «Привет, мама!»